затем при деревне Янченцы в отряде генерал-поручика Раненкампфа. В генеральном сражении под Хотином 29 августа 1769 года Михаил Каменский отлично выполнил свою задачу. Своевременно привел колонну на левый фланг, где шел решительный бой, благодаря чему Салтыков смог выручить Брюса в критический момент боя. За кампанию 1769 года генерал Каменский получил орден Святой Анны IV степени. В 1770 году он состоял в армии Панина, также командуя бригадой, энергично действовал под Бендерами, лично водя в атаку егерей 23 июля. А затем 15 сентября на левом фланге при штурме крепостных стен. Наградой за Бендеры ему был пожалован орден Святого Георгия 4 класса, 4 степени. В 1772 году Каменский командует отдельными от армии Румянцева отрядами в Малой Польше, а уже в 1773 году геройски сражается с турками под Турну 16 сентября. После этого он с отдельным корпусом контролирует левый берег Дуная. За кампанию 1773 года Михаил Федотович награждается орденом Святого Георгия 3 класса и производится генерал-поручики. Через год Каменский уже командует левым крылом всей армии. В мае к нему присоединился отряд Суворова, причем последнему было предоставлено условиться с генералом-поручиком относительно общего наступления, и обоим дана свобода действий. Однако в спорных вопросах Румянцев право решающего голоса предоставлял Михаилу Федотовичу как старшему. 2 июня Каменский занял Базарджик, где к нему присоединились войска Суворова, и затем они направились к Шумле. По дороге к ней 9 июня Суворов, шедший во главе Укозлуджи, наткнулся на 40-тысячный корпус турок, шедший из Шумлы, и без содействия главных сил Каменского Александр Васильевич разбил их на голову. Оставшийся в стороне от этой победы, Михаил Федотович навсегда сохранил к Суворову недружелюбие. Вероятно, это неудовольствие выразилось в том, что Каменский не пожелал воспользоваться плодами победы Суворова при Козлудже и приостановил движение к Шумле, оставшейся почти без гарнизона, якобы под предлогом дурной дороги, утомленных войск и недостатка продовольствия. Румянцев был взбешен этим и послал Каменскому строгий выговор. «Не дни да часы», — писал он ему, — «а и моменты в таком положении дороги». Суворов под предлогом болезни уехал в Бухарест, а Каменский двинул свои войска далее к Шумле и 16 июня разбил турок у Ени-Базара. 19 июня отразил вылазку турок из Шумлы, но взять ее войскам Михаила Федотовича не удалось. 10 июля был заключен мир. За отличные действия в этой кампании генерал Каменский получил орден Святого Георгия 2 класса и орден Святого Александра Невского. Эта русско-турецкая война обогатила боевой опыт Каменского, обнаружила его личную храбрость и способность командовать небольшими, но вполне самостоятельными отрядами, и в то же время выявилась его неспособность к самостоятельным операциям. С 1779 года граф Каменский состоял в качестве русского военного агента при прусской армии, и во время войны за баварское наследство в 1783-1785 году. Михаил Федотович Каменский назначался рязанским и тамбовским генерал-губернатором, при этом проявил черты своевольства и неуважения к правам дворянства. В 1787 году генерал-аншеф Каменский получил в командование второй корпус армии Румянцева. Но, находя более выгодным служить в армии Потемкина, начал интриговать против Румянцева и выказывать чрезмерную угодливость Потемкину. Однако последний с брезгливостью вывел на свет интригу и сильно скомпрометировал Каменского. Командуя в 1788 году 3-й дивизией, запасным корпусом, генерал Каменский разбил турок у Ганкура, за что получил орден святого равноапостольного Владимира первой степени. Екатерина II недоброжелательно относилась к Каменскому и после 1789 года не хотела назначать его в действующую армию. Однако в 1791 году он все же был вызван в армию к Потемкину, но последний не давал ему никакого определенного назначения. 5 октября 1791 года Потемкин умер, и возник вопрос, кому принять командование армией. Еще до приезда Каменского Потемкин, чувствуя себя больным, послал ордер генерал-аншефу Каховскому прибыть для принятия команды. Михаил Федотович временно принял на себя звание главнокомандующего и энергично принялся приводить в порядок армию. Между прочим, он потребовал денежного отчета и сдачи оставшихся сумм от генерал-майора Попова, правителя канцелярии Потемкина. Попов, рассчитывая на благоволение императрицы, отказал Каменскому в его требовании и донес о якобы самовольном вступлении того в командование армии. Императрица сильно разгневалась на Каменского и в рескрипте назвала его поступки странными. Михаилу Федотовичу не оставалось иного, как уйти в отставку, и он до смерти Екатерины оставался неудел. Император Павел I вначале проявил большое благоволение к Каменскому. Он назначил его начальником финляндской дивизии с присвоением ему звания генерала от инфантерии и шефом Рязанского мушкетерского полка. 1796 год. Пожаловал ему чин генерал-фельдмаршала, графский титул 1797 год, а затем наградил орденом святого апостола Андрея Первозванного.